Сухачев с мольбой смотрел на Голубева, зная и веря, что его доктор может посочувствовать и помочь ему. Но Голубев не замечал его взгляда. Он прислушивался к тому, что говорил толстый старик. Сухачев тоже прислушался. Из всего сказанного непонятными медицинскими словами он уловил и понял лишь одно. Надо, чтобы что-то разрешилось. И если это что-то разрешится, то ему станет легче, а если нет, то будет еще хуже. И он принялся молить про себя, чтобы это что-то разрешилось. Толстый старик встретился с ним взглядом и тотчас зажег в своих глазах задорные искорки, как бы приглашая: «Давай, приободрись, а ну, вместе!» Сухачев попробовал улыбнуться, но в груди кольнуло, и он протяжно, сдержанно застонал. Академик Розов окончил осмотр. Его место занял профессор Глебкин. Приветливо улыбаясь, он потер холеные белые руки. «Будьте любезны лечь пониже, еще, пожалуйста, очень прошу, еще!» Его приторно-сладкое обращение еще более углубило чувство антипатии, которое он вызывал у Голубева. А когда Глебкин, нарочито оттопырив мизинец, принялся постукивать по груди Сухачева не как все врачи, а одним указательным пальцем, Голубев саркастически подумал: «Актер!» Давно уже прошло время, когда Голубев воспринимал каждое слово и движение всякого профессора как нечто выдающееся, необыкновенное, данное немногим избранным. Давно уже прошло то время, когда Голубев считал всякого профессора почти магом, а его трубку волшебной палочкой. С той поры, как он сам стал врачом и приобрел опыт работы с больными, он начал убеждаться в том, что не все профессора — профессора. Есть Розовый и Пуховый, но есть и Глебкины. И Глебкины подчас знают меньше простого опытного врача, но умеют ловко играть свою роль, именно играть, как актеры. «Будьте добры, скажите раз, два», — произнес профессор Глебкин вполне серьезно и таким тоном, как будто от этого «раз, два» все зависело, и приложил к груди больного свою руку с аккуратно подстриженными блестящими ногтями. В чем же состоит успех его игры? Чем он действует на больного? — размышлял Голубев. Прежде всего, он умеет подать себя. У него отдельный, прекрасно оборудованный кабинет, мягкие кресла под безукоризненно белыми чехлами, какой-нибудь блестящий прибор или аппарат на первом плане. Главное, больше блеску. Это режет глаз, впечатляюще действует на больного. Такой профессор непременно произносит страшно ученые слова, и подле него обязательно вьется какой-нибудь молодой коллега, желающий покрасоваться в лучах чужой славы, вроде нашего Брудакова. И от того, что рядом с профессором стоит кто-то и внимательнейшим образом слушает его, и удивляется, и восхищается им, больному и самому начинает казаться, что этот профессор — выдающаяся личность в медицине, и ему, больному, не может не быть легче. Просто неудобно, если ему не будет легче. Словно в подтверждение этих мыслей, профессор Глебкин повернул к Голубеву сосредоточенное лицо и многозначительно изрек: «Симптомы, — он произнес латинские слова, — положительные». Голубев сделал вид, что не расслышал. Да, вот так и рождается слава. А чем он, собственно, берет? Он назначает сложнейшее обследование, каких никогда не назначит из-за их ненужности.